сидят на панихиде, незваных и порошенных лучах последнего солнца. Холод падает замертво и накрывает всех заживо. Холодная теплота излавливает напуганных, леденеют глаза и разрываются языки. В закрытых плоскостях плотного купола нет посторонних, теперь все на ладони. Сотрясаются пустоты в глухих головах. Неожиданная страсть распада спровоцировала исход. Исход всего и засела. Гул рассекает проходящих по временному ложу. Карликовая радость улеглась в литургию. Закутайтесь уютнее в своих капканах. Вздутый карнавал стекает красными узорами гербариев, напитков, желчных чувств. Не пытайтесь остановить ход головной катастрофы. Моральная яма полна до краев пустыми цифрами, точками, процентами, днями и колкими красками. Липкие пальцы ищут заветную пломбу, но тонут во всеобъемлющем пепле безудержства. Пусть остатки догнивают.